насторожился Коля. «Николай Федорович», — вздохнул Олег. «Да вы оглянитесь. Куда ни взгляни, одна накипь, трусы, гады. Смотреть противно. Если бы мне до войны когда-нибудь кто-нибудь про сегодняшнюю ночь сказал, я бы его в НКВД сдал, как контрреволюционера. А сейчас и сам вижу. Много мы не замечали. И карали мало. Больше надо было к стенке ставить. Эх, Олег, Олег», — грустно покачал головой Коля. «Не ко времени разговор. А то я бы сказал тебе. Я бы тоже», — поддержал его Миша. «Ну скажи, скажи», — подзадорил друга Олег. «Ты у нас вообще адвокат по призванию. Что, не прав я?» «Ты просто усколобый, не обижайся», — грустно сказал Воронцов. «Разве дело в том, что мы мало наказывали или применяли высшую меру? Да в любую трудную минуту вся сволочь всплывает на поверхность. Это исторический закон. Что же ты, увидел десяток шкурников, а 6 миллионов москвичей не увидел? А эти 6 миллионов, они ведь настоящие. Они, между прочим, сейчас у станков стоят, в окопах мерзнут. И они, именно они защищают Москву. Вот она, Москва-то цела, и мы по ней идем». «Ну ладно тебе, оратор», — смутился Рудаков. «Я одно хотел сказать. Не ожидал я, что у нас столько еще дряни. Ребята», — Коля остановился, притянул Мишу и Олега к себе. «Вы оба правы. Только Воронцов смотрит глубже, это уж точно. А не ожидал ты, что будет столько дряни, потому что привык акафисты читать, а не правде матке в глаза смотреть. Ничего. Партия в этом деле порядок наведет». Коля посуровил и закончил: «Главное не об успехах на каждом углу кричать. Главное грязь железной метлой выметать, с любыми недостатками и просчетами бороться, невзирая на лица. Это придет, ребята, вы не сомневайтесь, это будет». Коля ушел в голову колонны. У самотеки Садовое кольцо перегородили ежи. В проходе дежурили двое красноармейцев. «Привет пехоте!» — поздоровался Олег. «Что слыхать?» «Постреливают», — отозвался красноармеец. Смотрелся в петлице Олега и добавил: «Товарищ капитан, закуривайте». Польщенный Олег протянул красноармейцам портсигар. Он не привык еще к своему новому, досрочно присвоенному званию и весь расцветал, когда посторонние обращались к нему: «товарищ капитан». Красноармейцы прикурили. Тот, что был помоложе, спросил: «Ловите, значит? И много их?» Олег оглянулся на Воронцова и сказал с заминкой: «Есть, к сожалению». «Да ведь это и понятно. В тяжелый час вся муть поверху плавает». «Это точно», — подтвердил боец. «Дерьмо, оно завсегда плавает, товарищ капитан. Кстати сказать, окно видите? Вон в том доме, на углу бульвара. Второй от края, 5-й этаж. «Вижу, а что?» «Человек оттуда прыгнул 15 минут назад. «Какой человек?» — растерялся Олег. «Выходили, смотрели? У нас пост. На поглядке времени нет». Подошел Миша. «За мной». Олег побежал. На тротуаре лежал мужчина 30 лет в светлом габардиновом плаще. Он был мертв. «Пойдем в квартиру». Лифт не работал, поднимались пешком. Воронцов все время оглядывался и, наконец, сказал Олегу: «Посмотри». Только теперь Олег обратил внимание, что двери большинства квартир были полуоткрыты или открыты совсем. На ступенях лестницы то и дело попадались домашние вещи, словно кто-то в торопях спускался с верхнего этажа и забыл запереть чемодан. Вошли в квартиру. В коридоре сидела молодая женщина. Она посмотрела на Олега и Мишу, спросила ровным голосом: «Вы из НКВД?» «Я сотрудник милиции», — сказал Олег. «Что произошло?» «Я звонил в НКВД. Это касается их, а не вас». «Вам придется разговаривать со мной», — повысил голос Олег. «Кто этот человек, который лежит там внизу?» «Мой муж». Женщина подняла на Олега глаза, равнодушные и пустые. «Почему он сделал это?» Женщина пожала плечами. «Он трус. побоялся возмездия.